Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Игорь Марченко. Порождение тьмы. Текст читает Олег Кейнс. Всякая истина, о которой умалчивают, становится ядовитой. Фридрих Ницше. Много циклов назад, когда еще не было привычного пространства и даже время как будто замерло в ожидании, в кромешной тьме единого квантового поля зародилась искра, или как ее называют галакты события. Достигнув сингулярной температуры и плотности, она инициировала большой взрыв, ставший отсчетом начала времен неисчислимого количества галактик, некросферы и первичного разума на основе связанных между собой субатомных частиц. Перворожденный поначалу состоял лишь из хаотичной разрушительной силы энтропийной энергии Большого Взрыва. Но его многоуровневая природа постепенно сформировалась в разных, по физическим свойствам пространственно-временных измерениях, не соприкасающихся друг с другом напрямую. Разный по свойствам энергетический потенциал перворожденного сформировал вокруг него особые условия для взаимодействия с низкоуровневыми мирами. Самая сложная сущность Творца, его разум и самосознание, находились в высшей духовной сфере, где биоэнергии постоянно эволюционировали, чтобы впоследствии вернуться в обычное пространство в качестве душ для живых существ. Некросфера – таинственное и непостижимое место, куда после физической смерти уходят души умерших живых существ, чтобы переродиться и вернуться во Вселенную, но уже на ином духовном уровне. Опыты познания, полученные смертными в течение всей их жизни, подпитывали Творца, позволяя ему познавать и изучать окружающий мир. Перворожденный постоянно самосовершенствовался, влияя на низкоуровневый мир смертных. Стремящийся к Абсолюту Создатель породил энергетических сущностей, безымянных. Они были неотъемлемой частью Творца, неся в себе как его темное, так и светлое начало. Но они были созданы с целью выявлять и уничтожать любые факторы, мешающие развитию Вселенной через поглощение и переработку. Как гласят древние хроники первых галактов из расы Бескрайних, безымянные, после того, как обрели самостоятельность и разум, не похожие ни на что известные ранее, пришли в наш несовершенный мир как разрушители и стали его очищать через поглощение. Пробив пространственно-временные тоннели, ведущие в самые далекие уголки космоса, безымянные отправились в долгое путешествие по просторам Вселенной в поисках событий, способных в будущем стать угрозой для существования перворожденного. Всякую обнаруженную в космосе жизнь или необычные явления они тщательно изучали с целью выявления признаков угрозы и в случае нахождения таковой беспощадно уничтожали. Но чем сильнее и могущественнее становились безымянные, тем чаще лишали некросферу так необходимой энергии познания. На пути к безграничному могуществу жестокие боги столкнулись с коварной цивилизацией Даэдра, которым хитростью удалось заманить безымянных в изначальное метапространство, находящееся меж мирами. Даэдра пленили и надежно заперли темных богов в том месте, навсегда перекрыв доступ во внешние миры. Проблема лишь в том, что безымянные являются частью перворожденного, а значит, не могут исчезнуть из этой вселенной навсегда. То, что однажды было, повторится вновь. Безымянные вернутся, а вместе с ними неведомая простым смертным ярость и гнев, накопленные ими за долгое время заточения.